«Терпеть не могу ваши полицейские уловки», — отрубил доктор в ответ на его выразительный взгляд. «Вы делаете свое дело, а я свое, и мое дело — заботиться о пациентах». «Допустим, допустим», — примирительно согласился Мастерс. На губах его заиграла обычная вкрадчивая улыбка. «Итак, мэм, я вынужден задать вам несколько вопросов. Не обращайте внимания на блокнот, это простая формальность». Миссис Синклер, грустно улыбнувшись, поблагодарила его и грациозно откинулась на подушке. Зрачки ее глаз до сих пор оставались немного расширенными. — Ваше имя, мэм? — Бонита Синклер. — Вы замужем? — Я вдова. — Где вы живете? — В Челси, Чейнь-Уок, 341. Мастерс оторвался от блокнота. — Каков ваш род занятий, мэм? У вас есть профессия? — О, да, я работаю, — сообщила миссис Синклер с таким выражением, словно работа являлась очком в ее пользу. — Я консультант в области живописи, иногда и сама торгую картинами, и пишу статьи для национального художественного обозрения. Старший инспектор захлопнул блокнот. — Итак, мэм, вам известно, что мистера Феликса Хэя сегодня убили? Миссис Синклер вздрогнула. Глаза ее наполнились слезами, хорошо заметными в свете лампы. Сандерс готов был поклясться, что женщина по-настоящему расстроена. Доктор как раз сказал мне: «Ужас, терпеть не могу думать о страшном и неприятном». «Согласен с вами, мэм, но, боюсь, нам придется посвятить неприятностям немножко времени. Итак, прошу вас, расскажите мне все, что произошло сегодня вечером». Миссис Синклер с трудом переменила позу. «А, но я ничего не знаю. Честно и откровенно, не знаю. Последнее, что я помню... Кто-то за столом рассказывал какую-то историю, анекдот. Он показался мне ужасно смешным. Смешнее ничего в жизни не слышала. Я смеялась и смеялась, а потом мне стало стыдно. Но к тому времени перед глазами у меня все поплыло, и... В таком случае начнем сначала. Как вы оказались в квартире мистера Хая? Он пригласил меня в гости». Сказал, что придут еще несколько человек, что это не пышный прием, а так небольшой званый вечер. Женщина говорила немножко манерно. Впрочем, если учесть, что на лице ее не было ни грамма косметики, жеманство ей очень шло. Вне всяких сомнений пострадавшая была еще очень слаба, она выпростала из-под одеяла длинную тонкую руку, и Сандерс увидел бинты. — В котором часу вы пришли туда, миссис Синклер? — Кажется, около 11. Не поздновато для вечеринки. Боюсь, все началось так поздно из-за меня. Видите ли, сегодня мне нужно было сделать 3 очень важных звонка в определенное время. Я сказала мистеру Хэю, что вряд ли успею к нему раньше 11. Он ответил, что не хочет причинять мне неудобства, и позовет остальных на тот же час. Несмотря на то, что свидетельница отвечала охотно и подробно, Мастерсу показалось, будто он постепенно погружается в туман. «А разве вы не могли позвонить из квартиры мистера Хэя?» Миссис Синклер улыбнулась. «Ну что вы! Один разговор был с Нью-Йорком, второй с Парижем, а третий с Римом. Разумеется, я звонила по делу. Терпеть не могу деловые звонки и ничего не смыслю в технике, и все же позвонить нужно было непременно. Скажите мне вот что, мэм. Мистеру Хэю так уж необходимо было звать вас в гости». «Простите, я не поняла». «Мистер Хэй пригласил вас с какой-то определенной целью?» «Честно говоря, не знаю. Он был моим очень близким другом. Он пригласил меня, и я пришла». Мастер сам не понимал, куда клонит. Он словно брел ощупью в тумане. «Вы были знакомы с остальными гостями?» «Конечно, я была знакома с мистером Хэем и сэром Деннисом Блайстоуном. Сэр Деннис заехал за мной». Несмотря на бледность, миссис Синклер покраснела. «Он заехал ко мне домой и отвез к мистеру Хэю. А вот мистера Шумана я увидела впервые. Он мне понравился». «Когда вы оказались дома мистера Хэя?» «Кажется, около 11. Мистер Шуман уже был там. И вы сразу начали пить?» Миссис Синклер не улыбнулась, но в ее истинно черных глазах заплясали веселые огоньки. «Едва ли про это можно сказать пить. Я выпила всего один коктейль, да и тот не до конца». «Всего один?» Мастерс вовремя сдержался и прочистил горло. «Прекрасно, мам. Кто смешивал коктейли?